Но они чужие здесь, а все остальные со мной, значит, и с вами. Ничего не бойтесь, ничего. Он помолчал и произнес задумчиво. Может быть, высшие силы дали мне столь долгую жизнь, чтобы я уберег вас? Может быть, это моя жизненная задача? Наташа положила свою руку на его старческую с пигментными пятнами и узлами вен и подумала, что ради нее, ничтожной, грешной и, в принципе, недоброй, высшие силы не шевельнулись бы. Скорее, ради него самого, чтобы он успевал делать и делать добро, не разбираясь, этому нужно, а этому нельзя. Вот в чем фокус истинного благородства. Он поднялся уходить. Она не осмелилась попросить его остаться еще, хотя очень хотела этого. На уход он сказал: «Если хотите, пригласите на венчание вашу маман и вообще кого хотите. И подумайте, как вы хотите, чтобы прошла церемония. Я согласен на любой вариант». Минут через 10 в комнату к Наташе ворвалась Анни Лори. Она кинулась обнимать Наташу. «Дорогая, я так рада! Мне Рихард все сказал!» Наташа улыбалась уже сквозь слезы. Эти 10 минут одиночества она провела в экстатическом состоянии. Бог простил ее, простил Сандрика, если дает ей такой потрясающий шанс в жизни. Она не думала, что Рихард стар. То есть это существовало, но как бы отдельно от него. Когда Наташа смотрела на него, то она вспоминала его фотографический портрет. На фоне гор стоит молодой, красивый, счастливый человек с удивительной улыбкой, солнечной. Вот таким он и остался на самом-то деле. А внешние черты — чушь. Форма, которой не нужно придавать столько значения. Душа-то та же. Остальное — дымка, туман. То, что ты захочешь видеть, то и есть. Анне Лори же она сказала: «Спасибо, милая Анне, вы тоже поработали, как я вижу», и погрозила ей пальцем. На что Анне Лори несколько смущенно сказала, что необходимо было посвятить Рихарда в некоторые, совсем некоторые, успокоила и уточнила она, моменты вашей жизни. Он так был мрачен последние дни. Он думал, что вы уедете и больше никогда. «Правда?» — воскликнула Наташа. «Клянусь», — ответила Анне Лори. «Теперь звоните маме, в посольство, посылайте факсы и прочее. До венчания. И прошение об отставке. Ведь так?» «Так», — кивнула Наташа. Эпилог. Судьбы. Светлана все же поехала на квартиру к Марье. Позвонила к соседке. Та открыла и была очень недовольна, что надо опять открывать квартиру, и что она держит ключ для родственников, которые, может быть, найдутся у бедной, никому не нужной старухи. А приходят какие-то женщины и требуют фотографии ее сына. Когда Светлана назвала причину своего приезда, словоохотливо, хотя и раздраженно, Соседка продолжала рассказывать, что недавно была молодая нахалка с дамой в возрасте и комплекции –